Глава 73. Варлам. Как я докатился до такой жизни? Как получилось, что я, уважаемый человек, серьезный бизнесмен, имеющий грозную кличку Волчара, изображаю из себя грёбаного принца на белом коне? Что заставило меня найти конную школу, за несколько дней освоить верховую езду, нанять карету и оркестр и заявиться со всем этим к салону красоты эгоистка? Да еще и на глазах всей улицы, где меня знает каждая собака. Ответ один – зайка. Эта мелкая ушастая зараза сидит у меня в печенках. Она по-хозяйски расположилась в моем сердце. И если заглянуть в мою голову, там тоже царит она. Внутри меня абсолютный заячий матриархат. Теперь надо, чтобы и снаружи было так же, чтобы зайка всегда была рядом. Официально, по-настоящему, навсегда. И если для этого надо выглядеть идиотом, я готов. Вот только меня с самого утра мучают сомнения. А надо ли? Это все Юлька и Соня, но больше Юлька. Когда я спросил их, как лучше сделать зайке предложение, они притащили целую кипу рисунков и сказали: «Вот тебе готовая инструкция». Я усомнился. Но Юлька сказала: «Хочешь гарантированный результат, сделай так». И я сделал, потому что очень хочу услышать «да». И вот теперь я принц, блин, в бабочке на лошади. Подваливаю к крыльцу салона красоты, где застыла изумленная зайка. Глаза распахнуты, губы приоткрыты, руки. Из рук выпадает сумочка, приземляется на пол, и все содержимое высыпается к ногам. Но зайка не обращает на это внимания. Она не сводит глаз с меня. А я вижу только ее огромные голубые глаза. Знаю, что за моей спиной расположилась торжественная процессия, состоящая из кареты, оркестра, толпы моих друзей и ее подруг. Догадываюсь, что все работники и посетители ближайших кафе, барбершопов и магазинчиков высыпали на улицу. Такое представление. Но мне пофиг на это все. Для меня сейчас существует только зайка. Я натягиваю поводья, как учили, подаюсь назад и сжимаю ноги. Мой конь по кличке Бархат останавливается. Чуть сложнее, чем с мотоциклом, но я вроде справился. А сейчас самое сложное – спрыгнуть на землю и не навернуться, как не раз бывало на тренировках. Держусь за гриву, вытаскиваю правую ногу из стремени. Наклоняюсь вперед и легким движением, легким мля, а не как мешок с картошкой, перекидываю ногу и спрыгиваю на землю. Получилось. Не так изящно, как хотелось бы, и с некоторым зависанием, но я приземлился на обе ноги. Бинго! Теперь самое страшное. Я подхожу к зайке. «Варлам!» – выдыхает она. «Привет!» Говорю я, и понимаю, что начал недостаточно торжественно. «Зайка!» Блин, опять не то. Надо было назвать ее Яной. Ага, еще по отчеству попробуй. Я же репетировал. Но все слова вдруг вылетели из головы. Так, какой был план? Опуститься на одно колено. Сказать, что «люблю, не могу», предложить выйти за меня – и с бешено колотящимся сердцем ждать ответа. «Поехали!» Нет, было что-то еще. Что я забыл? А, кольцо. Где кольцо? Я бью себя по карманам. Меня прошибает холодный пот, потому что я понимаю, что в кармане смокинга его нет. Неужели забыл? Неужели оставил дома? А, нет, просто переложил в карман брюк. Уф! В жизни так не волновался. Я бывал в разных передрягах, на переговорах с влиятельными людьми, от которых зависело мое будущее, на разборках с конкурентами, где вопрос стоял о разделе сфер влияния. Приходилось общаться и с откровенными бандитами, где речь шла о жизни и смерти. И я всегда умел сохранять хладнокровие, а сейчас оно меня покинуло. У меня руки трясутся от волнения, потому что я понятия не имею, как поведет себя зайка. Я совсем не уверен, что она скажет мне «да», но я все же решился на это. Пока я бью себя по карманам, потею, краснею и заикаюсь, не в силах произнести ничего внятного, зайка подходит ко мне, берет меня за руку своей нежной ладошкой и выдает. «Ты сумасшедший!» «Да, моя прелесть, я давно сошел с ума от любви к тебе». «Все, я начинаю. На какое колено лучше опуститься, на правое или на левое?» «Я же тренировался», — вспомнил, «на правое удобнее». «Варлам, послушай, ну зачем она меня перебивает?» «Зайка, подожди, помолчи, пожалуйста, одну минутку, не сбивай меня, я и сам собьюсь». «У тебя заготовлена речь?» — смеется она. «Конечно, всю ночь репетировал». «Не надо речей». «Нет, но это невозможно». «Как это не надо? Я готовился». «Варлам». Зайка бросается мне на шею и шепчет на ухо. «Я люблю тебя очень-очень сильно». «Правда? А ты сомневался?» «Да». «Так, что теперь делать? Ходить на голове и бегать по крышам домов от переполняющего счастья? Зайка меня любит». Но все пошло не по плану. Мы целуемся, как безумные. И я опять чуть не забыл сделать ей предложение. «Зайка, мое солнышко, можешь постоять спокойно 2 минуты?» «Не могу». «Не можешь?» «Я хочу целоваться». «Рррр, как будто я не хочу». «Зайка», — строго произношу я, — «не двигайся, пожалуйста». «Ладно», — смеется она. Я отстраняюсь от нее, опускаюсь на одно колено, одновременно доставая коробочку с кольцом из кармана брюк. Зайка удивленно и восторженно всплескивает руками, как будто она не понимала, к чему все это идет. «Яна, моя любимая девочка, моя неподражаемая ушастая прелесть, ты выйдешь за меня?»